что мне делать? Для начала, вытаскиваю из кармана два металлических шарика. Посмотри сюда. Это твоя цель на ближайшие 2 недели. Поднять и держать в воздухе хоть сколько-нибудь такую штуку. Сейчас тебе они не под силу. Начнем с чего попроще. Шарики сменяются пером. Для левитации есть специальные заклинания. Наша задача обойтись без них. Я поняла, берет перо. Это хорошо, что ты поняла. Усилия тебе требуется приложить следующее. Телекинез грубый. Это простейшее воплощение собственной воли с помощью смеси ментальной и астральной энергии. Соответственно, твой ментал как раз и несет твое желание. Мы начали заниматься окклюменцией. Попробуй для начала просто выпустить каплю энергии и не дать ей рассеиваться как можно дольше. Девушка, кивнув головой, начала выполнять упражнение. Не самое сложное, но уж точно непростое. Когда она потратила половину резерва, то смогла добиться результата в 3,5 минуты удерживания весьма малой доли энергии в концентрированном виде. Достаточно, потратили мы почти 1,5 часа и совершили что-то около 50 попыток. Теперь новая задача – толчок. Поднимать предмет в воздух пытаться не будем, толкать проще. Смысл в том, чтобы смешать свой ментал и астрал, вложив в смесь информацию о толчке. Когда выпускаешь ментальную энергию, требуется не представлять, как ты толкаешь, не передавать ощущения от толчка, но именно что толкнуть мысленно предмет. Пока понятно? Отлично. Механизм действия такой же, как с заклинанием. Информационное поле обрабатывает твой запрос, выраженный в информации, заложенной в ментальную энергию, после чего использует уже астральную энергию. Но зачем тогда нужны заклинания? Удивление хоть и слабое. Ты, видно, подумала, что таким образом можно совершать любое действие. Теоретически ты права, на моей руке загорелся огонь. Пирокинез безо всяких заклинаний, кожа покрывается льдом. Криокинез. Абсолютно тот же принцип. Проблема в том, что сложное действие заставить выполняться такими воздействиями нереально, только простейшие. Ментальная энергия сама по себе не особо стабильна, а в смеси с астральной, теоретически, наверное, возможно влиять на материю, время и пространство с помощью одной лишь воли и энергии напрямую. Однако для этого требуется либо сверхтесное взаимодействие с ноосферой, либо сверхстабильное, по сравнению с астральной, энергия. То есть нечто уже иного порядка. Да и ментал не помешает упорядочить. В принципе, подобное воздействие считается одним из показателей уровня архимагистра. Однако это не совсем официально, потому что подтверждено многочисленными свидетелями, слухами и многим другим, но не подтверждено ими самими. Точнее, не подтвержден механизм подобных воздействий. Архимагистры его многократно использовали, но никогда не распространялись о нем. Я поняла. Тогда чего ты ждешь? Кладу перышко на постамент перед ней. Постамент я трансфигурировал. Сложнее было остановить ветер вокруг, чтоб не мешал, но маг я или не маг, с того памятного дня прошло уже 3 месяца. События происходили весьма интересные. Ну, во-первых, моя провокация сработала. Впрочем, она не могла не сработать. Если бы то семейство просто утерлось бы фактом, что кто-то демонстративно грохнул их родственника, а большинство семей представляли из себя рода старых недодворян или немногих старейшин. Именно таких эльфы пытались возвышать. И именно это дало мне поддержку противоположной стороны. Кроме ничтожеств и интриганов существовали еще и воинские рода, которые хоть и плели свои заговоры и интриги, но куда сильнее были не в вышеперечисленных вещах, а в количестве и искусности своих воинов-членов. Ранее в полностью военизированном городе-крепости власть принадлежала именно этой группе людей, однако с приходом эльфов им пришлось сильно потесниться. Только вот очень внезапно приперся обратно такой крутой я, резко показавший зубки. Не имея собственного лидера ввиду нескольких сформированных противоборствующих фракций, они все оказались готовы выступить моей поддержкой, а помощь военной элиты дорогого стоит. Как результат, эльфы действительно старались официально не вмешиваться, соблюдая наш небольшой уговор, зато из-под тишка гадили. Ну а возвращаясь к новым русским старым дворянам, то тот идиот был первым из своего рода, но далеко не последним. Я все-таки немного подкорректировал ситуацию, буквально вынудив осторожничающих дворян выступить против меня открыто. На следующий день ни одного представителя их семейства в живых не осталось. Ходили, правда, слухи, что сбежал кто-то, но я убил всех. Так что глупость. Новости расходятся быстро, а потому уже через несколько суток урок был усвоен. Тем не менее, Я старался при каждом удобном случае максимально жестко прижимать противоборствующую мне политическую группу. Что касается короля, то профилактики ему приходилось устраивать часто, вплоть до того, что я какое-то время длительно следил за ним под мантией-невидимкой, лишившись покровительства эльфов, а также 90% сил при своем дворе. Он не был чем-то большим, нежели пешка. Круция же с конфундусами и империусами знатно прочищали монарху мозги. Естественно, мои действия находили ответ. Яд в моей еде стал традицией. В том числе там, естественно, очень часто встречались и составы эльфийского производства. Ну, пусть балуются. Чтобы изготовить отраву более страшную, чем та, что течет в моей крови, им придется, пожалуй, сделать выжимку из сердца Саурона или Милькара. Да и то не факт, что прокатит. Неприятнее были яды в пище моих сподвижников. Несколько раз что Раук, что Орликин, что Астилла находились на грани жизни и смерти. После последнего случая я перетряхнул собственными силами всю столицу и демонстративно под корень уничтожил весь род стоявших за тем делом людей. Отступили и черту провели, не дураки. С удивлением я обнаружил, что среди орков, которые в королевстве были больше изгнанниками, моя персона очень уважаема. Ну, не очень-то это и удивительно, учитывая, что я официально зову себя черным колдуном. Кстати, наших зеленых я решил собрать в одном месте и определить в отдельное поселение, тогда как раньше они были разбросаны по множеству разных. Ох, сколько идей орочьей столицы вызвало пересудов и протестов. Даже наиболее близкие союзники это дело не поддержали. Ну еще бы. Численность орков была всего раза в 4 с хвостиком меньше численности населения Мифиса. Потому и орочья столица, что она станет вторым по численности городом королевства. В результате вместо столицы пришлось делать область или провинцию. Название сути не меняет. Создали целых 6 небольших поселений, но не слишком далеко. Всего несколько миль друг от друга. Фактически орки хоть и считались в правах равными людьми, но лишь в этой области реально заимели вес и перестали быть эдакими неполноценными. Взамен они обязывались предоставить в случае войны государству 4 больших кулака, то есть 2000 воинов. С учетом их численности, это огромное число, но зеленые пошли на это условие, а мой авторитет лишь больше повысился среди них. Я же более не собирался отказываться от силы под своим контролем. Хватило первого раза, когда обжегся. Что касается эльфов, то происходящее для них было, конечно, неприятно, как плевок в лицо их гордости, но не смертельно. В конце концов, основная их цель какая? Пусть люди с орками и гоблинами грызутся, а мы постоим в сторонке. Достигнуто, достигнуто. Власть над людьми, ну так они меня прекрасно знают. Доберусь до Гундабада и просто не стану больше эту власть удерживать. Ну и не смогу, понятное дело. Ну так и зачем же ссориться еще сильнее? Все шло своим чередом. Ной был официально вассалом короля, но Ирион хоть и был напыщенным придурком, но уж точно не идиотом. Прекрасно понимал, что один Ной, которому, к тому же я дал силы, не сумеет справиться со мной. Поэтому клинок заката оказался предоставлен, фактически, сам себе и был отпущен королем на границу, где продолжил свои великие деяния, истребляя отряды орков, приходящие со стороны Гундабада из северо-востока. Молодец, вот так и продолжай. Мы фехтовали со Стеллой уже 1,5 минуты, и она меня все больше поражала. Видимо, девушка тренировалась где-то самостоятельно, потому что давно непроводимые упражнения с телекинезом давали прекрасный результат. Кроме 2 эльфийских мечей, она использовала еще и метательный нож, который постоянно перемещался вокруг нас обоих, атакуя часто с совершенно неожиданных направлений. Я использовал схожую тактику, но брал лишь за счет 2-го потока сознания. Забавно, но мне даже в голову не приходило использовать такой стиль. Это же насколько эффективно, особенно в сражении 1 на 1. Вот что ограниченность животворящая делает. Если бы у меня было столько сил, сколько у нее, то я бы тоже искал наиболее эффективные направления. Впрочем, я и сейчас ищу, просто слишком медленно. Ай! Зашипела она, отвлекшись на мгновение. Тут же бью телекинетическим ударом по ее ножику, который отлетает в сторону, а лезвие клинка приставляю к горлу. Разве это честно? А от своей холодности за прошедший год так и не избавилась. А что не так? Или ты думаешь, что кто-то в бою будет думать о честности? Ехидно спрашиваю. Да, приемчик был грязненький. Она меня порезала в руку, а я брызнул в нее кровью. Кровью, в которой был растворен яд Василиска. Кстати говоря, давай, надо обработать места, куда попали капельки. Лишаться ученицы будет не в кайф, хотя надо отдать ей должное. Она сумела плоскостью меча отвести в сторону большую часть летящей жидкости. Там в нее и попало-то всего ничего. А ваша рука, удивленно кашусь на незаживающую рану от лезвия. Повернув голову к ледяной роже внутри так и искрящейся хитростью спрашиваю. Может быть, прокомментируешь? Вот, достает из-за пазухи губчатый материал, внутри которого завернут ядовито-зеленый точильный камень. Аккуратно проведя над ним здоровой рукой, обнаруживаю огромную концентрацию некроса. Даже спрашивать не буду, откуда, удрученно закатываю глаза, не прекращая, впрочем, работать над областью попадания яда. Что касается этого, то идея наносить пыль такой штуки на оружие весьма похвальна, только вот попади такое в рану к нормальному человеку, так для него может даже царапина стать смертельной, а это, заживет, разве что исцеляющим побрызгаю. Нормально, закончив исцелять, я просто втер кое-какую мазь. Да, тогда готовься, завтра нам к Гундабаду, но и с нами, да. А дело было так, в один момент я просто понял, что чем дольше готовлю поход, тем дольше буду его готовить. Рутина и повседневность снова начали меня поглощать, а ведь уже шел 82-й год. Пора было заканчивать маяться ерундой. Была поставлена задача подготовить поход за полтора года. Год почти прошел. Осталось 7 месяцев до выхода. Раук уже успел наладить свою систему и постоянно таким образом улучшал качество войск. Орликин вполне споро управлялся с экономикой. У государства был запас как денежных средств, так и товаров, чтобы организовать выход 6-тысячной армии, среди которой будут 2000 орков. Кроме того, требовалось, понятное дело, кому-то остаться и тут, для чего была организована 5-я и 6-я резервные армии, тоже по 800 человек, но с куда более хреновой выучкой. Это была, читай, замена на случай войны. В мирное время они лишь собирались дважды в год на учения. Кроме того, мне удалось таки привлечь на свою сторону гномов. Немного, в основном молодых, желающих покинуть свои общины. Всего-то требовалось пообещать защиту в своей будущей крепости и покровительство, после чего на моей стороне оказался Хирт на 1000 рыл. Ну и, конечно же, не обошлось без эльфов. Сначала Гелиан планировал выделить 500 лучников, в конце концов тут великий поход затевается, новый союз народов севера, а остроухие не участвуют, но я поставил вопрос ребром, хочет ли он дальнейшего сотрудничества с магами Ангмара, а то, что маги в Ангмаре будут плодиться, было умным людям уже понятно. Астилла была прекрасным подтверждением того, что мага можно обучить, пусть это и сложно, а еще того, что я готов терпеть эти сложности и обучать. Ной же являлся зримым доказательством нашей силы. Если я смог всего за год вылепить из человека нечто такое, то смогу сделать и сотню таких человечков, пусть и за большее количество времени. Это был еще один камушек в постулат «не связывайся». В общем, после личной встречи с владыкой темных эльфов к объединенной армии прибавилось 1500 лучников вместо 500. Очень недурно вышло. Ну и, конечно, я не забыл про свою личную армию. Кроме 2000, идущих по заключенному соглашению, орки отправили еще столько же уже по моей личной просьбе и под мою руку. Снабжал я их из своего кармана, который, понятное дело, наполнял за счет государства. Сейчас же шла предварительная подготовка, делались запасы, ковались доспехи и оружие, наконечники стрел, проводились учения по взаимодействию, на которых так настаивал на общих советах Раук. Я же собирался уйти на несколько дней, чтобы разведать обстановку рядом с крепостью. Астиллу брал с собой в качестве тренировки. Не все же ей зелья варить да на полигонах упражняться, пора бы к реальному делу припахивать. Готовы? Спрашиваю их перед выходом. У каждого была небольшая безразмерная сумка, одна из тех, которые я захватил еще с земли. Классные все-таки штуки. Почти не испортились, разве что вложенный объем стал чуток поменьше за прошедшее время. Да, да, тогда выдвигаемся. Повернувшись, запрыгиваю в седло. С нами должны были ехать еще 2 всадника, которым у границы мы отдадим своих лошадей. Орликин сделал чудо, выяснив точные области каменного основания в окрестностях Мифиса, после чего положил по ним дорогу. Ну, не сам, понятное дело, но дорога в болотах смотрелась весьма диковато, зато теперь нашим бойцам, постоянно дежурившим на границе, всегда вовремя доставляли припасы, да и сами они ведь тоже приходили и уходили. Хреновое все-таки у Мифиса расположение, даже я бы сказал, очень хреновое. До границы всего около полусотни миль, Это вообще ни о чем. До армейских застав доехали молча, когда дорога кончилась, спешились. «Удачи вам, господин чародей», в сопровождении дали мефийцев. Они куда вежливей. Сказываются многовековые военные традиции. Спокойствие, дисциплинированность. Это про них тоже. Благодарю, коротко взмахиваю плащом и молча наблюдаю, как пятеро коней и двое всадников удаляются от нас. Астила. Да, возьми, снимать с себя мантию-невидимку было очень тяжело. Я ее вообще за последние годы едва ли пару раз убирал. Обычно же она висела в свернутом виде в районе лопаток даже во время мытья или сна. Телекинез же прекрасно позволял развернуть ее в любой момент. А кроме того, она теперь еще и часть моей души несла. В общем, отрывал от сердца и далеко не в переносном смысле. Учитель. Ученица единственная, кто знала, что это за вещь. Ной тоже знал, но далеко не все. Разве что еще Гэндальф или Галадриэль с Саруманом и Элрондом, но вряд ли. С этого дня она твоя, достойно храни. Отдаю тебе сейчас, потому что желаю, чтобы ты была максимально защищена. Я сильнее Ноя. Спокойствие вновь вернулось на ее лицо. Возможно, однако Ной мужчина, имеет куда больше опыта боевых схваток и, в отличие от тебя, проживет недолго. Да и смерть для него, далеко не конец. А вот уверенности, что я смогу вытянуть с того света твою душу и личность, у меня полной нет. Мне долго еще держать ее? Астила молча взяла мантию и начала раздеваться. А, нет, просто плащ сняла и закинула в мешок, а вместо плаща надела мантию. Попробуй. Не успел я закончить, как фигура девушки, закрытая тканью, стала полностью прозрачной. Еще миг, и прозрачные пласты начинают хаотично летать в воздухе, закрывая и раскрывая некоторые участки тела. Чудно, она чрезвычайно быстро осваивается с телекинезом. Неплохо. Пойдем, машу рукой в сторону болот. Ной все это время молчал. Наставник, внезапно обратился он ко мне. Скажите, что сейчас происходит в Южном Средиземье? Абсолютно не в курсе. Разве? Он неподдельно удивился. Я не всеведущ. Если желаешь, сходи и узнай. У меня присяга. Не я был настолько опрометчив, чтобы давать ее. И, к тому же, разве его величество не отпустил тебя на все четыре стороны? Девушка, сходу догадался я. Ну, такой вариант был ожидаем, хотя проворонил я его глупо. Да, оставь, ты не проживешь долго, а детей у тебя не будет. Внезапно в Ное всколыхнулась злоба. Более того, часть ее была направлена на меня. Что это ты так злишься? Не я тебя заставил выбрать именно такой путь. Я предлагал тебе стать моим учеником, предлагал самому уничтожить кровавых клыков. Что тебе мешало? Молчишь. Орки, предупредил нас Рингли через пару часов. Их дозорный отряд, всего 6 воинов, может чуть больше. Где? Сориентировался я, проследив взглядом за рукой ученика, действительно обнаружил в 2 милях на холме зеленых. Ждите здесь, карр. Обратившись вороном, оглашаю окрестности криком. Забавно, но меня попытались подстрелить из лука, не попали. И тем не менее, я пошел на снижение, а приземлившись, буквально мгновенно перебил их всех. Трупы были закинуты в ближайшие кусты. Возвращаюсь к своему отряду. Пошли. Мотаю головой. Долго ли? Коротко ли? А нет, это из другой оперы. В общем, до Гундабада мы перлись 3 дня. В первую очередь из-за необходимости соблюдать скрытность. Сама крепость находилась в горной долине, так что ночь 3-х суток была потрачена на карабканье по скалам. Благо, что зелье ночного зрения я варить еще не разучился. Эх, слышал бы сейчас меня профессор Снейп. А вечность, прошептал Ной, когда мы добрались до вершины к рассвету. Парень нахватался от меня всякого, так что в его словах не было чего-то удивительного, что его так впечатлило. ГМ, ну, для начала, вся долина кишмя кишела орками. Откуда они берутся, я понятия не имею. По моим подсчетам, с учетом тех, что уже уходили, зеленых должно было за последние 20 лет пройти через сие место около 50, а то и больше 1000. И вот теперь тут новая армия. По примерным прикидкам что-то около 20 тысяч воинов. Но не они были главным, а дракон. Огромный черный дракон. Черный, да вот только странный. Приглядевшись, я понял, что странным казались очертания. Когда эффект зелья слегка спал и мне стало лучше видно на свету, то я понял, что дракон вовсе не живой, скелет, внутри которого, правда, имеется много разного, да и перепонка на крыльях полностью нормальная. Кажется, чешуя также обтягивала большую часть тела, но, без сомнения, под шкурой были кости, а не мясо или сухожилия. Смаук, прошептал я, на секунду встретившись с нежитью глазами. Тварь меня не учуяла, но вот я точно уловил по ментальной энергии, прошедшей через светящийся взор, что разум у дракона присутствует. Не такой мощный, как был, но все равно есть и развитый. И я не представляю, кого могли бы засадить в тело Смауга, кроме него же самого. Но вот откуда, кто смог поднять эту тушу, даже если ее спиздили Назгулы, они сами, да не в жизнь. Если бы Назгулы были способны на такое, то в бой в каноне пошла бы армия мертвых. Саурон, но он же еще не восстал. Иначе б я знал о том, что Средиземье пало. Местная магия может очень многое, вспомнить хотя бы мертвую армию Арагорна, но этот дракон, я четко чувствую множество плетений, наложенных поверх каркаса тела. Они заменили недостающие связки, сухожилия, мышцы и все остальное. Воистину филигранная работа, а еще точно выверенная и невероятно сложная. Пожалуй, у меня бы на такое произведение искусства ушло бы лет, ну не знаю, лет 20, может 25. Стоп, но ведь тушу Смауга сперли у меня из-под носа уже больше 40 лет тому назад. Значит, у врага было время подготовиться, веечность. Как же это муторно и сложно. Кто же тебя поднял, падла, не сам же ты воскрес. Думай, думай, голова моя родимая. Саурон не мог, Назгулы не могли, или могли, оставим, как запасной вариант. А еще кто? Саруман, он же должен предать высший совет лишь в начале следующего столетия. Может быть Мелькор, не помню, кто он точно, но вроде как один из самых могущественных темных магов мира или даже кто-то вроде бога. Учитель, если эта тварь выступит против нас, то даже при численном превосходстве шансов не будет, покачал головой Ной. А у нас даже превосходства нет. Мы превосходим врага качественно, однако ты прав. Дракон, настоящий костяной дракон. ГМ, но я забрал средоточие, значит у него не может быть так уж много сил. Душа дракона, несомненно, вырабатывает огромное количество энергии, но эту энергию он должен тратить просто на поддержание своего существования, ведь тело мертво, а следовательно он каждое движение совершает за счет магии. Задумался я, тогда заклинания из школы магии душ должны быть весьма полезны. Астилла, запомни формулу Spiritus Mortis, твоих сил хватит на одно такое заклинание, если бить мощно и с посохом. Пожалуй, оно нанесет этой твари какой-то урон. Движение круговой взмах, потом в центре спиральную руну Зикой продавливаешь. Поняла, хорошо. Я начал прикидывать в уме, что можно противопоставить такому козырю, как дракон. Пусть этот конкретный слабее себя при жизни раз в 6-7, нам и такого хватит. Наверняка драконье дыхание у него сохранилось, пусть и стало скорее всего больше призрачным. Скорее всего оно должно быть похоже на рассеянный луч Авады Кедавра со смещением спектра ближе к физическому, то есть эта Авада будет больше не астрал повреждать, а бить по физическому телу. Пары секунд обычному человеку хватит, чтобы стать небоеспособным. Секунд 5, чтобы подохнуть. Хотя, зависит от того, как сильно он дыхнет. Ну и еще вопрос, почему же, Эврика, наставник, эта тварь не способна долго сражаться самостоятельно, ей нужна подпитка от источника Гундабада, поэтому наш дракончик будет эффективен лишь на расстоянии в пару десятков миль от крепости, да и то, вряд ли он полетит дальше 5, то есть он не может вылететь в Мифис прямо сейчас, повеселел Ной. Может, но если он будет тратить только собственные силы, то, думаю, каждые миль 40 ему будет требоваться что-то вроде отдыха, во время которого эта тварь будет весьма слаба. Кроме того, много побуянить он не сможет. Десяток раз дыхнет на секунду-другую и окочурится сам, это если ему не поставить мощный накопитель, чтобы аккумулировать энергию из источника, добавляю про себя. Это хорошие новости, но как нам его одолеть? А хрен его знает, философски пожимаю плечами. Придумаем что-нибудь, на меня покосились, но комментировать гениальную мысль не стали. Уважение присутствовало. Вот бы мне еще лет 20, а лучше 30. Я бы тогда сам дышать начал не хуже дракона, ГМ, дышать, ау. Натянув на лицо веселую улыбу, я раскрыл свой гримуар на последней странице. В обложку с внутренней стороны была вставлена черно-бордовая небольшая сфера с яркой искрой внутри. Это источник адского пламени. Полюбопытствовала Астилла. Точно. Конечно, будет непросто подготовить нечто, что сможет зажарить нашего костлявого друга, да и источник жалко, но тут уж выбирать не приходится, злорадно произношу. Пожалуй, оставшихся 7 месяцев мне должно хватить, уходим. Но учитель, мы же даже еще не спустились вниз. Ной, тебе мало того, что ты уже видел. Не думаю, что у них есть еще значимые козыри. 20 тысяч новых орков и костяного дракона должно хватить и так, сплевываю на камни. Отправляемся. Кровавое ущелье наше. Ворвался гонец в просторную светлую комнату, где собрались все владыки Восточного Средиземья. Секунду стояла тишина. Тишина настолько абсолютная и полная, что колыхание занавесок на окне можно было четко разобрать. Затем же даже древние разумные вроде владыки Элронда не смогли сдержать улыбок, а присутствующие здесь гномы и вовсе застучали кулаками по столам. «Тихо!» Мощный глаз Гэндальфа оборвал веселье. «Порадовались и будет. Нужно думать, что делать с этой победой. Полагаю, стоит закрепиться на рубеже и навести у себя порядок. Резервы разбросаны, взаимодействие между разными союзными войсками слабое, снабжение нарушено», – перечислил очевидные проблемы Элронд. «Полгода, я думаю, хватит всем, чтобы перевести дух. Затем же стоит наступать немедленно, чтобы не дать уже оркам восстановить свои силы. Пора бы положить конец этой бесконечной войне, не пользоваться магией практически нисколько до начала похода, а заодно заставлять ученицу сливать свой резерв, и все, что нарабатывают пленники гримуара. О, это было просто, хотел бы я так сказать, слишком уж я привык к магии. Впрочем, различные зелья частично компенсировали проблемы, и тем не менее, эти месяцы я запомню, как весьма и весьма хреновые. Почему я не пользовался магией? О, моя идея была проста, как бутерброд с сыром. Впрочем, многие ведь едят с колбасой, так что не так все и просто, но я отвлекся. План был идиотским, тупым, глупым, без изящества, словно удар молотка, но он был, как молоток, эффективный. Что я собирался сделать? О, я собирался скопить в искре адского пламени максимальное количество энергии, а затем выпустить ту единым потоком прямо на дракошу. А если повезет, то и армию орков с собой прихватить. Должно выйти примерно так, как мы сделали с Флитвиком, когда отражали атаку акромантулов на Хаксмит. Разница лишь в масштабе. Мой удар выйдет троекратно мощнее. ГМ, ну и в искре. Она полностью растворит себя, так что я потеряю уникальную хреновину. Только вот, выбирая между Гундабадом и искрой, я все-таки выберу Гундабад. Мне кажется, я им уже одержим. Моя прелесть. Так, стоп, в этом мире такие слова опасны. Терять же источник уникальной силы мне не хотелось категорически, но успокаивало то, что по свойствам драконье пламя не хуже адского, разве что природу имеет иную, однако заменой станет неплохой. В конце концов, лет через 100 можно попытаться отловить здешнего балрога, почему нет? Армию еще сильнее увеличить мне не удалось. Разве что добавилось западные легкая и обычная конницы. Отряды слабо обучены, однако частично участвовавшие еще в завоевании Хариона. Легкой кавалерии насчитывалось 400 человек, обычной – 300. Ну и кроме них имелась еще тяжелая конница, представленная 28 всадниками. Этих всех Дионис Мирлис, который стал командиром объединенной армии, как, во-первых, талантливый полководец, а во-вторых, компромиссная фигура, собрал в отряд, который должен будет на поля боя атаковать клином, где на острие идут тяжелые всадники, затем обычные и за ними легкие. Кроме того, легкая кавалерия будет выполнять роль разведки и преследователей, а тяжелая – мобильного подкрепления во время затяжных боев. Перед выходом я в последний раз слил свою силу, после чего завершил многомесячный мазохизм словами Гагарина. «Ну, поехали, накидываю куртку». После того, как моя мантия перекочевала к Остилле, я решил сменить имидж. Плащи сами по себе не слишком удобны, пусть я к ним и привык. Именно поэтому новым стилем одежды стали плотные штаны, куртка и рубаха черного цвета под ней. Впрочем, все остальное тоже преобладало темной гаммой. Шли ходка, кавалерия прекрасно выполняла свои задачи, осуществляя на марше боковое охранение, а также носясь вокруг на расстоянии 5-6 миль, уничтожая пока еще редкие отряды врага. Естественно, такое продвижение не могло остаться незамеченным. Уже на третий день над нами высоко появилась виверна с сидящим на ней Назгулом. К счастью, что это такое, видели немногие. И что маг, птичку не собьешь. Полуиздевательски прошипел Эсмильлун. Подлетит ближе, собью, пожимаю плечами, не обращая внимания на тон. Врата чародеев, насмешливо обвел взглядом виднеющийся вдалеке вход в долину Гундабада Роланд. Так и называются, любопытствую. Точно, завтра бой. Да, как-то просто оно все вышло. Вот раз и бой, завтра бой. Время, как же быстро ты летишь для бессмертных, и как ты незаметно уходишь из наших рук. Орки на подходе. Идут, да, Торин. Пожалуй, пора и нам приготовиться. Ты прав, Гэндальф. Почему они не появляются? Удивляюсь все больше и больше. Ну да, нам осталось до врат чародеев всего каких-то миль 30, и... Вечность. Накаркал. Хотя, действительно накаркал. Я же ворон, как-никак, появились. Доволен, раздраженно покосился на меня Роланд. Я бросил мимолетный недовольный взгляд на Остроухова, но смолчал. Не время ссориться. Орки выходили из ущелья сплошной колонной. Только вот было их мало, всего около 8000. Тем не менее, дракон был с ними. Наши отряды начали вставать и строиться для боя. Многие начинали молиться. В основном, старым богам. Ну да, костяной дракон с горящими зеленым глазницами – не самое безобидное зрелище. Дионис вон усиленно продвигает вперед ветеранов, за ними ставит еще недостаточно обкатанный молодняк, а сзади снова ветеранов. Это, значит, чтобы не побежали. Алекс, ты говорил, что уничтожишь дракона. В противном случае эльфы уйдут немедля, холодно и четко проговорил мне Исмильлун, завороженно смотря на невероятно ловкое в воздухе тело. Мне нужно, чтобы они подошли поближе. Насколько ближе? На полмили, сказал, как отрезал. Оба эльфа, стоявших рядом, долго смотрели мне в глаза, но после приняли решение. Хорошо, хе, скоро вы увидите настоящую мощь чародея. Хорошо бы, чтобы она была способна уничтожить армию, и это чудовище, прошипел про себя Роланд. Орки приближались. Мерно. Смаук тоже летел неспешно над их рядами, прибавляя уверенности. Я направил своего джинна к переднему краю наших войск. Меня пропускали и с разными эмоциями смотрели мне вслед. Враг в миле, в полумиле, еще меньше, еще чуть-чуть, достаточно. Джинн приседает, я спускаюсь с него и встаю перед его же головой. Ноги расставлены в стороны, руки мягко расходятся, прочерчивая в воздухе окружность, затем водоворотом в центре завершаются. В правой ладони лежит искра ада. Вот она поднимается между руками, ладони раскрываются в сторону врага. Сейчас. Инферно Фламирия. Звук я тянул, букву я выдохнул резко, с немецким акцентом. Миг, и с моих рук ударил чудовищной силой поток жуткого огня. Мир вокруг вдруг перестал существовать. Я отдал все силы, чтобы сдержать эту мощь. Чудовищное могущество буквально пьянило рассудок. Если бы я ранее не применял это заклинание многократно, то точно бы позволил ему сожрать и орков, и стоящих позади людей с гномами, и себя, дабы создать тут небольшой филиал ада. Не просто все-таки данное заклятие требует шестерки магов для своего нормального применения. Передние ряды врага просто обратило в пепел, энергия подранных инферно-астральных тел стала прибавочной к силе самого пламени. С моих рук уже перестал сходить огонь, а впереди воцарился настоящий филиал преисподней. Армия орков внизу пылала, Смаук отчаянно рвался ввысь, огонь также отчаянно пытался его догнать. Языки пламени облизывали дракона, вот фигура вспыхнула, но адское пламя уже потеряло былую силу. Не успела, опустилась вниз. Смаук горел в небе, горел серьезно. Видно было, что он скорее всего выкарабкается, но уже точно не противник. Пламя внезапно делает еще один мощный рывок к добыче. Добыча же дунула ядовито-изумрудным маревом вниз. Адское пламя явно было сильнее, но ему не хватило выигранного атакой мгновения. Раздраженно загудев, огонь рванулся к нашей армии. Чудовищная сила буквально катила к нам волной, тая на глазах. Она старалась успеть, дабы пожрать нас и поддержать свое существование. Лица, огромные лица, то появлялись в бешеных гримасах, то снова исчезали в огне, образуя тут же новые. Солдаты стояли за моей спиной, не шелохнувшись. Ужас их сковал. 100 метров, 50, 20, имматериум. С моих рук слетает жалкая волна черно-сиреневой энергии, на секунду замедляя адское пламя. Именно эта секунда и стала ключевой. До нас огню не хватило всего каких-то 5 метров. Секунду стояла тишина, 2-3 секунды, а потом толпа за спиной вдруг издала яростный, но в то же время торжественный, ликующий ор. Я лишь помассировал уши от такого надругательства над ними. Через полминуты застучали барабаны, голоса умолкли. Пошла команда двигаться вперед. Взобравшись на джинна, я отправился к нашей группе командиров и просто приживал по блату. Эльфы ничего не сказали. В их остроухих башках шла переоценка обстановки. Ни для кого не секрет, что я готовился к этому удару полгода. Секрет в том, что в ближайшее время я это повторить не могу, Однако про адскую искру никто почти не знал, так что наши бессмертные партнеры сейчас меняли в спешке свои планы относительно меня. Среди же воинов, кажется, не было никого, кто остался равнодушным. У кого-то в обращенных взглядах я видел страх, у кого-то преклонение, у кого-то надежду и благодарность. Все-таки та армия орков, что я сжег, должна была смазать свои клинки нашей кровью. Астила, держи, достаю из мешка метлу. Да-да, я все последние полгода ее делал. Там было много чар, но требовалось мало энергии. Часть же своих сил ученица все время скидывала в накопитель в качестве тренировки в течение месяца. Плюс я прямо сейчас добавил еще немножко, начав восстанавливать свой резерв, изрядно потраченный на контроль адского, из собственного камня накопителя из спаренных самоцветов. Учитель, это то, что я думаю, точно. Будь добра, слетай, глянь, что там происходит. Только не слишком далеко. Ученица, девочка умная, освоиться с полетом она смогла достаточно быстро, благо что на метле летать не так сложно, как кажется, если, конечно, не вытворять фигур высшего пилотажа. А у Астилы и страховка была. Кроме спец, чар на самом артефакте она могла еще и левитацией воспользоваться. Едва ли ей было под силу лететь дольше 5-6 секунд. Но этого времени с лихвой хватит для торможения. Угнездившись на не слишком удобное сиденье, она оттолкнулась ногами от земли и не слишком быстро полетела, начав осваиваться с управлением прямо в воздухе. Вскоре девушка вернулась. Молнии по ней не били, впрочем, не так уж она высоко и далеко была. Внутри что-то около 2-7 тысяч орков. Так 2 или 7, раздраженно спросил Роланд, но, увидев мой гневный взгляд, тут же покаянно приподнял руки. «Не могу сказать точно, я не настолько хорошо умею определять численность на глаз», — холодно ответила она. «Хе, ледышка стайл включен. Даже если там 7, то как-то маловато», — заметила Эсмильлун. «Должно же быть около 20, а на нас вышло не больше 9, а то и 8. Если они куда-то ушли, то нам же лучше», — заявляю. «Войска отдохнувшие, орки где-то шляются». Так пошли возьмем эту крепость. Что с драконом? Он куда-то пропал. ГМ, видимо, назгулы решили перегнать этот костяк подальше, дабы залатать. Нам же лучше. Он хоть и ранен, но рядом с источником представляет изрядную проблему. Дионис, начинаем марш, отдал тот приказ. Заиграл барабанщик, ритм подхватили такие же в отрядах. Началось. Метлу Астила спрятала и приближалась ко мне, стараясь держаться рядом. Во вратах чародеев нас уже встречали орки.